Река Шаннон. Апрель 1001 года. Фоула. Корабль шел на север, и я день за днем разглядывала окрестности с палубы. Сначала мы миновали Манстер, затем извилистые участки реки на границе между Конахтом и Митом. Шаннон оказалась такой прекрасной, что я начала понимать Фалька и его любовь к путешествиям по воде. Очень скоро я осознала, что неумелому рулевому по этой реке не пройти. Иногда она впадала в просторные озера, и землю можно было разглядеть лишь далеко на горизонте. В такие моменты Фальк отправлялся отдыхать, поручая корабль помощникам. А иногда сужалось настолько, что от берега до берега оставалось каких-то 50 футов. Тогда Фальк сам брался за руль и умело управлял судном, пока опасное мелководье не оставалось далеко позади. Наблюдения за викингами и красочные виды помогали мне отвлечься от непростой корабельной жизни. Сидеть и лежать на грубых деревянных скамьях было весьма непросто, а кусачий ветер насквозь продувал мой плащ, но хуже всего в этом путешествии было то, что я долгие недели не могла поговорить с Брокконом. Он плыл на соседнем корабле, подыскав себе местечко возле бочонков с водой в кормовой части судна, и ни с кем не разговаривал, как я и велела. Когда поднимался сильный ветер, мальчик сжимался в комок и касался пальцами деревянного креста, висящего на шее. Время от времени я наблюдала, как шевелятся его губы, хотя рядом не было никого, с кем он мог бы поговорить. Должно быть, он вспоминал о нашем разговоре или размышлял вслух, о чем при встрече спросит мать. Возможность задать ей эти вопросы должна была предоставиться ему совсем скоро. Фальк упомянул, что уже на следующий день мы покинем пограничные земли между Конахтом и Митом и окажемся в Брейфне, где мы с Брокконом и сойдем с корабля. Ожидание было невыносимым. Больше всего на свете я хотела повидаться с Роунат, но ничуть не меньше предвкушала возможность вновь побыть наедине с Брокконом. Наше пешее путешествие до ее Улотского кранога будет похоже на те годы, когда мы еще не обосновались в Манстере. Тогда мы бродили по лесам, ели дикие ягоды, разговаривали, смеялись, наблюдали за оленями и птицами. Брокон делился со мной каждой своей мыслью и каждым чаянием. Теперь же его мысли полнились секретами, тревогой, страхом за себя и меня. Он наверняка гадал, почему я столько всего держала от него в тайне, и оставались ли у меня другие секреты. Я твердо намеревалась рассказать ему всю правду, как только мы окажемся наедине, ответить на каждый его вопрос, каким бы болезненным он ни оказался. А еще я отчаянно надеялась, что Шенна так и не сумеет нас разыскать. «Сядь на место, Оуэн!» — послышался крик Фалька. Подняв голову, я увидела, что один из ирландских гребцов вскочил на ноги. «Прошу, мне нужен лекарь», — ответил Оуэн, опустив взгляд. Фальк закатил глаза, но все же подозвал гребца к нам. «Поможешь?» — спросил Оуэн и протянул мне ладони, покрытые кровоточащими мозолями. «Перчаток нет?» — он покачал головой. «Все гребцы-викинги на нашем корабле носили мягкие перчатки. Поначалу я думала, что они помогали согреться, но теперь я поняла, в чем было их истинное предназначение. Мягкая кожа защищала ладони от неминуемых ран и мозолей при постоянном обращении с грубыми деревянными веслами. Я вынула из сумки мазь, но она вряд ли могла чем-то помочь, если он собирался грести и дальше. «У тебя есть шарф?» «Нет», — поморщился он, размазывая смесь по израненным ладоням. «Тогда возьми мой». Я достала головной платок. «Намотай на обе ладони и смотри, чтобы ткань плотно прилегала к коже. Он поможет мозолям зарасти и не даст появиться новым». Щеки Оуэна покрылись румянцем. «Ты так добра». «Полагаю, страдаешь не ты один». Он рассмеялся и ответил уже без былой скованности. «Нет, у парочки других ирландцев та же беда». «Тогда давай разрежем платок на три части. Он достаточно большой, на всех хватит». Достав нож, я помогла Оуэну поделить ткань натрое. «Как твои плечи и спина?» — спросила я. «Жутко болят», — признался он, вновь покраснев. «А вот и викингам хоть бы хны. Они только посмеиваются и называют нас слабаками». «Да, но они-то за веслами всю жизнь провели». «Это верно», — заметил Оуэн, обматывая руки тканью и завязывая концы в узел. «У них в крови вода, а у нас суша». Он улыбнулся, явно радуясь тому, что мое снадобье уняло боль, и вернулся на свое место. Передав оставшиеся два клочка ткани соседям по скамье, он вновь взялся за весло. Фальк отметил это недовольным цоканьем, и я протянула ему горшочек с целебной мазью. «А ты не хочешь?» Викинг с брезгливым видом сплюнул за борт. «Слишком уж медленно мы идем», — пробормотал он. «Будь это мой собственный корабль, я бы высек любого, кто посмел жаловаться». «Ты наказываешь рабов?» «Я не про рабов говорю, женщина, а про своих гребцов. И да, я охотно высеку их, дабы боги не послали им наказания похуже. Вы, ирландцы, добрые воины, но во всем остальном слишком уж мягкотелые». «Значит, ваши боги наказывают слабых. Но почему?» Я была знакома со скандинавской верой. В ней упоминались волшебство и божества, живущие на земле среди смертных. Во многом она была похожа на легенды Атуата де Данан. Вот только викинги особое внимание уделяли силе. Мне казалось странным, что слабых наказывали лишь за то, что они слабы. Фальк пожал плечами. «Да все мы для богов просто игрушки, но слабаки в любом случае долго не проживут. Уж лучше я их высеку сейчас, чем потом они обнаружат у себя в брюхе вражеский меч». «Мы же ни с кем не воюем, Фальк», — заметила я, — «а просто везем товары». «Попомни мои слова. Скоро богам наскучат все эти речи о мире, и грянет новая война». Он наклонился поближе и постучал себя пальцем по носу. «И кто же тогда уцелеет? Мужчины, закаленные кнутом, или слабаки, которые мажут свои нежные ручки всякими травами?» Фальк многозначительно взглянул на меня, не скрывая довольной ухмылки, а затем вновь повернулся к штурвалу. Мы приближались к опасному повороту, а потом русло реки вновь сужалось. Сейчас как никогда требовался умелый рулевой, способный уберечь корабль от мелководья близ обоих берегов. По левому борту из воды торчали острые камни и тяжелые булыжники, способные запросто пробить дыру в киле. Фальк уверенно удерживал корабль в самой середине реки. Взглянув на судно Броккана, я понадеялась, что его капитан ничем не уступал нашему. «А это еще что?» — проворчал Фальк и прищурился, глядя вдаль. Я проследила за его взглядом и задалась тем же вопросом. Что же такое маячило вдали? Какое-то длинное сооружение во всю ширь реки. Но для моста оно было расположено слишком близко к водной глади. Фальк расправил плечи и заорал. «Якоря! Убрать паруса!» Моряки на судах, следовавших позади нас, озадаченно взглянули на викинга, но вскоре и они заметили вдали неведомую преграду. Я услышала, как все остальные капитаны громогласно передали приказ бросить якорь. Фальк снова устремил взгляд вперед, пытаясь получше разглядеть странную конструкцию. «Ты отдай фал!» — приказал он, ткнув пальцем в сторону Оуэна. «Лейв, помоги мне с якорем!» Оуэн подбежал к фалу, к канату, за счет которого поднимали и опускали парус, и размотал его. Лейв же помчался в кормовую часть и помог Фальку взгромоздить на фальшборд тяжелую деревянную раму, к которой был привязан огромный валун. Тяжело дыша, Фальк утер пот со лба. «Сначала дождемся, пока якорь бросят все остальные, а затем толкаем его за борт». Другие команды последовали примеру Фалька. Они тоже приготовили якоря и убрали паруса, чтобы корабли замедлили ход. Впрочем, ирландцы, еще не освоившие всех премудростей новых кораблей, действовали не так проворно, как дублинцы. «Тор, помилуй!» — пробормотал Фальк, с отчаянием во взгляде наблюдая за тем, как два судна чуть не столкнулись друг с другом. На одном из них отдали якорь, не дожидаясь, пока это сделают на втором, которое шло позади. Бросив взгляд вперед, я с облегчением обнаружила, что там уже убрали паруса и ждали, пока мы отдадим якорь. Брокон прятался среди бочек, стараясь не попадаться никому под ноги. «Видать, эта буря, что бушевала пару дней назад, повалила деревья на реку», — предположил Лейф. «Придется срубить их, прежде чем двигаться дальше». «Что-то не похоже на деревья», — ответила я, забравшись на бочки возле мачты. «У тебя зоркий глаз?» — спросил Фальк, и я кивнула. «Тогда что это?» «Какая-то плоская деревянная конструкция, из досок, а не из бревен. А еще что-то блестит на солнце, похоже на сталь или железо». «И она перекрывает всю реку?» «Да, похоже на то». «Значит, буря тут ни при чем. Тут постарались люди», — проворчал Фальк. Вновь взглянув на преграду, я признала его правоту. Эта конструкция была слишком ровной и однообразной, чтобы появиться на реке по воле природы. «В чем же дело?» «Все, как я тебе и говорил. Богам наскучил этот ваш мир». Не сводя глаз с заграждения, я почувствовала, как у меня душа уходит в пятки. «Значит, кто-то специально перегородил реку, чтобы остановить нас». Глядя на росшие возле берега деревья, я дышала так часто и резко, что у меня закружилась голова. «Тебе пора спрятаться». «Что?» — выдавила я. «На нас вот-вот нападут. Оставайся на борту, плыви к берегу, только если корабль подожгут». Более не обращая на меня внимания, Фальк направился к Лейфу. Все корабли у нас за спиной уже привязали паруса к мачтам, и большая их часть встала на якорь. «Стой!» — вскричал Фальк. «Враги, поднять якоря! Гребите к берегу!» Вокруг послышались крики сбитых с толку моряков. Команды ближайших к нам кораблей смогли и сами разглядеть речную преграду, а на дальних судах ждали, пока им передадут новые приказы. Лейф и еще трое гребцов затащили якорь обратно на борт. «Фальк, смотри!» — вскричал Оуэн. «На северном берегу кто-то есть! Там, за деревьями!» «Щиты!» — заорал Фальк. «Поднять щиты!» Он поочередно окинул цепким взглядом оба берега, и я последовала его примеру. На севере берег был покатым, а в сотне шагов от реки начинался лес, где, предположительно, затаилось вражеское войско. Противоположный же берег возвышался над рекой и порос сухим кустарником, но мелководье по-прежнему угрожало корпусу острыми камнями, и подвести туда корабли было невозможно. «О, нет», — подумала я, — «нужно немедленно выручать Брокона». Подбежав к носу корабля, я встретилась с племянником взглядом. Он высунулся из-за бочек, глядя на меня большими глазами, и на этот раз я заметила, что рядом с ним сидел еще один мальчик. Приглядевшись, я узнала копну русых волос на голове, которая высунулась из-за плеча племянника. «Тарлах? Он-то как здесь очутился?» «Первые ряды, поднять щиты!» — заревел Фальк, снимая топор с ремня. Пробежав вдоль корабля, он выстроил воинов в ряд и обратился к двум десяткам гребцов, что по-прежнему сидели на скамьях. «А вы разворачивайте корабль и гребите к берегу!» «Навстречу врагу?» — уточнил Оуэн, не веря своим ушам. «Да, навстречу врагу!» — заорал Фальк. «На другом берегу нам не высадиться, а издалека мы ничего не сделаем. Шевелитесь, бестолковые ублюдки, а не то врежемся!» Я вновь взглянула на преграду. После того, как якорь вновь оказался на борту, течение несло нас прямо навстречу ей. Я оказалась права. Эта дощатая конструкция перекрывала всю реку, и по всей ее длине торчали железные шипы. Если мы не успеем повернуть к берегу, то они протаранят наш корпус, а затем нас разобьют в смятку корабли, идущие позади. «Лучники!» В тот же миг на корабль обрушился дождь из стрел. Стальные наконечники пронзали дерево и плоть. Вокруг послышались крики раненых. Лейв замер на месте, едва не потеряв равновесие от того, с какой силой стрела угодила в кромку его щита. чуть выше и пробила бы ему череп. «Подними повыше, дубина малолетняя!» — заревел Фальк на зятя и с яростным видом потопал к штурвалу. Увидев, что я, пригнувшись, стою на самом носу корабля, он прорычал. «Я же сказал тебе спрятаться! Хоть за мачтой укройся!» Но разве я могла прятаться, когда нужно было выручать Брокона и Тарлоха? «Гребите!» — свирепо вопил Фальк. «Надо добраться до берега!» Он принялся лупить по щиту боевым топором, задавая ритм для весел. «Передний ряд, стена щитов! Защищайте гребцов!» Фальк схватил кого-то за плечи и толкнул в сторону скамьи. «Греби давай, да поживее!» Он раздраженно помотал головой, явно негодуя от того, как медленно ирландцы налегали на весла, а затем и сам присоединился к гребцам. Корабли по обе стороны от нас оказались чуть впереди и уже приближались к берегу. Враги продолжали осыпать нас стрелами, но Фальку удалось организовать своих воинов, и у лучников не было легких целей. Внезапно они опустили оружие. Из-за деревьев, росших вдоль берега, к реке вышли сотни воинов, если не целая тысяча. «Еще стрелы!» — воскликнул Оуан. «Поднять щиты!» Я опустила голову, спрятавшись за носовой фигурой. На сей раз лучники целились не в людей. Их стрелы вонзались в мачты, паруса и корпус корабля. В воздухе повис едкий запах ворвани. «Живее!» — завопил Фальк. «Они хотят нас поджечь!» «Брокон, Тарлах!» — вскричала я. «Вы меня слышите?» Мой племянник и Тарлах высунулись из-за бочонков с водой и кивнули. «Прыгайте за борт и плывите туда!» Я указала на противоположный берег. «На корабле оставаться нельзя!» На южном берегу реки нас поджидали острые камни, но я надеялась, что течение унесет нас достаточно далеко, и мы о них не разобьемся. Выбравшись на берег, мы сможем укрыться в густых зарослях утесника. Корабль поразила еще одна стрела, смазанная ворванью. Паруса, бочки и канаты уже пропитались китовым жиром. Оглядевшись, Фальк прорычал. «Все сгорит! Гребите, глупцы, живее!» — заорал он на остальных. В наше судно попало еще несколько липких стрел, а вслед за ней прилетела и горящая. Через считанные мгновения ворвань загорелась, и пламя набросилось на ткани дерева. «Смотрите!» — вскричал Лейф. «Они наступают!» Вражеские воины покинули лесное укрытие и поспешили к реке с длинными копьями и мечами в руках, чтобы помешать манстерцам высадиться. «Стена щитов!» — зычно приказал Фальк. Воины в первом ряду встали плечом к плечу и щит к щиту, готовясь спрыгнуть с корабля на сушу, а гребцы продолжали изо всех сил налегать на весла, не обращая внимания на пламя, которое подбиралось все ближе. Встретившись взглядом с мальчиками, я наскоро привязала сумку к груди. «Прыгайте за борт по моему сигналу!» — крикнула я. То и дело, поглядывая на огонь, который вот-вот грозился добраться до них, Брокон и Тарлах перекинули ногу через борт. «Давайте!» Дождавшись, пока они оба окажутся в реке, я спрыгнула с палубы вслед за ними. «Плывите!» — воскликнула я, оказавшись рядом с ними. Мальчики повиновались, изо всех сил борясь с беснующейся рекой руками и ногами. Течение несло нас вниз, мимо заросли кустарника, в котором я собиралась их спрятать, но, по крайней мере, у Брокона и Тарлоха получалось держать голову над водой. Не будь на мне заклятие, из-за которого левая половина моего тела ослабла и сохла, я могла бы им помочь, но мне и самой стоило невероятных усилий не разбиться о камни и выбраться на берег. «Тихо! Ждите!» — прошептала я, плашмя лежа в траве. Неподалеку от нас находилась небольшая рощица, и я опасалась, что там тоже прячутся вражеские воины. Вскоре я поняла, что мои опасения напрасны. «Бежим! Укроемся вон за теми деревьями!» «Нет, я так не могу!» — сказал Тарлах. Обернувшись, он со слезами на глазах глядел на противоположный берег, где Тейк в одиночку сражался с двумя копейщиками. Мы должны помочь дяде!» Я прекрасно понимала, какие пылкие чувства переполняли мальчика. Он желал прийти на выручку родным и близким. Сама же я не сомневалась, что их отряд ждал печальный исход. На том берегу поджидало слишком много врагов, и они хорошо подготовились к нападению. Копья, мечи, огненные стрелы. Ни викингам, ни манстерцам не суждено было уцелеть в этой битве. Фальк свирепо кричал в первом ряду стены щитов, а бок о бок с ним сражался Лейф. К битве уже присоединились и другие воины с моего корабля. До нас доносился лязг мечей, копий и топоров, не говоря уже про истошные вопли. Многочисленное вражеское войско за счет более выгодной позиции оттесняло манстерцев к пылающим кораблям. «Отсюда мы ничем не поможем», — сказала я, схватив Тарлоха за руку. «Может быть, нам что-то придет в голову, когда мы спрячемся, но оставаться здесь у всех на виду слишком опасно». Мальчики неохотно последовали за мной, но Брокон продолжал оглядываться на речное сражение. «Глядите, тетя Фоула! Смотри!» — вскричал он. Внезапно на вражеское войско с фланга налетели сотни всадников, сминая их ряды. «Это же наши! Манстерцы пришли на помощь!» Брокон был прав. Каким-то образом воины короля Бриана узнали о нападении и примчались на выручку. «Бежим, спрячемся в лесу!» Я снова схватила племянника за руку, но Тарлах колебался. «А где дядя Тейк?» — пробормотал он. «Я его не вижу. Куда он?» Грудь Тарлаха с глухим звуком пронзила огромное копье. Какое-то мгновение мальчик продолжал стоять на ногах с кровью на губах, а затем покачнулся, закатил глаза и рухнул на землю, до последнего цепляясь за плащ Броккана.